так что ночевать приходи вовремя», — предупредил на прощание Алик, а Казарян, застегивая расстегнутую до пупа рубашку, ему всегда было жарко, сказал, морщу весистый армянский нос. «Странный симбиоз жанров, Саня. Геньоли и оперета». Они ушли. Смирнов плеснул в стакан и, глядя, как пьет Виктор, спросил сочувствующе: «Скажи мне, Витя, ты в эту заваруху по недомыслию попал? Или сам себе что-то доказать хотел?» «Я не люблю, когда меня за дурака держат. Но, в общем, вы правы. Сам себе хотел доказать, что я не пальцем деланный и кое-что могу. Оказалось, не могу. Вот такие пироги. А вы-то зачем в эту кашу лезете?» «Убили моего друга. Да, друга. Все мы дешевые засранцы, Витя». Смирнов вылез из-за стола, положил руку на Викторово плечо. «Вот я, к примеру. Как я тебе объявил, Алексей Борзов был моим хорошим приятелем. А все от того, что у Алексея недостаточно хорошая репутация была в нашем вонючем социалистическом обществе. Как же, с уголовниками знался, комбинировал как-то не по-советски. Я, говнюк, застеснялся. Приятель, он друг. И за его смерть ответит мне, другу. Милиция на что?» Задал дурацкий вопрос Виктор. «Пусть она ищет. Она поищет, поищет и найдет. Или тебя, или дурачка какого-нибудь подставленного». Ну, прямо так уж обиделся за милицию Виктор. «Да, конечно, не так, Витя. Но одно ты должен понять, это мое дело. Вот что. Пойдем в комнату. Ты там на тахте устроишься, я к столу с бумажкой и карандашом сяду. И ты еще раз расскажешь мне все. Может, какие подробности вспомнишь, новые детальки разные. Ведь ты художник слова. Ты же наблюдательным должен быть. А со стола потом уберем. И все по новой». Виктор валялся на тахте и рассказывал, очень стараясь не упустить что-нибудь. Смирнов слушал, изредка записывая конкретные вещи, имена, места действия, фразы, отдельные слова. На этот раз трудились часа полтора. «Мне бы сотку за труды», — потребовал Виктор, окончив повествование. «Заработал», — согласился Смирнов, — «налью. Но позже. Ты сначала побрейся, душ прими, бельишко чистое надень. Я на кухне приберусь и налью». Так и сделали. Когда бритый, распаренный, даже розоватый Виктор в чистой рубахе и свежих брюках явился на кухню, на столе стоял стакан с соткой, а рядом лежало румяное яблоко. Уселись. Виктор быстро выпил и медленно жевал яблоко. Наблюдая за этим несложным процессом, Смирнов задумчиво сказал: «Начать, конечно, надо было бы частым бреднем с мелочевки, с маяты. Но ты у меня не в порядке. Запой, да и с хребтиной основательно переломанной. В тряпку они тебя превратили, который пол вытирать. А ты должен быть злым, сообразительным, реактивным, как таракан. Есть предложение, Витя? Пойдем погуляем, а?» «А что, можно и погулять», — храбро возгласил Виктор, после душа и сотки воспарил. «Тогда так. Когда мы к тебе шли, я посмотрел на всякий случай, что и как. Вроде бы наблюдения нет, но береженого Бог бережет. Проверимся еще раз. Я сейчас пойду, а ты ровно через 10 минут выходи и спускайся к самотеке по переулку. Садовая напротив Цветного перейдешь?»